Глава 1057. После двух дней безудержной скачки даже кровавым мустангам, лучшим наземным скакунам, требовался отдых. Так что отряд, или в данном случае торговая компания, съехала с тракта и остановилась на привал около широкого ручья. Хаджар, как и Крыло, тут же ощутил присутствие в ручье младшего духа, существа, рожденного непосредственно природой и рекой мира. И будь они оба послабее, младший дух точно выбрался бы в реальность, чтобы продемонстрировать свое почтение потомкам черного генерала. Правда, сделал бы он это исключительно в свойственной духом манере, попытался бы убить их обоих. Но поскольку дух ощущал силу Крыла и Хаджара, которая была куда больше, чем его собственная, то пытался не подавать вида. «Тебе не нужен камень силы?» — удивился Крыло. Они стояли плечом к плечу и смотрели на широкий ручей. В мире Земли его бы назвали полноводной рекой, но здесь не более чем ручьем. «Нет», — честно ответил Хаджар. Его трофейное, доставшееся от мертвой луны пространственное кольцо было под завязку забито кристаллами крови далекого предка, которого он встретил на руднике Сухашима. Из них получились бы камни силы куда более высокого качества, нежели из эссенции младшего духа. Крыло хмыкнул. «Впервые встречаю адепта, которому не нужны камни силы», — сказал он. За них порой вырезают целые семьи. Встретить младшего духа в этом захолустье — большая редкость. А пока наши компаньоны разбивают лагерь, мы бы успели поохотиться на него. Ручей, будто услышав слова Крыла, хотя, скорее всего, так оно на самом деле и было, ускорил течение своих вод. Поднялись небольшие волны, на гребнях которых заблестели белые барашки. «Если мы убьем этого духа, то ручей рано или поздно обмельчает. Тебя это так сильно волнует?» — спросил Крыло. Хаджар повернулся направо. Там, слегка шатающийся от алкоголя Том, мыл в ручье коней. Животным не нравилась близость нетрезвого человека, и они форчали, брыкались, но куда им совладать с силой рыцаря духа? Если бы не ручей, кони бы не напились, а долина вокруг, пусть и покрытая снегом, не выглядела бы такой живой и дышащей. Лес же, в данный момент больше напоминающий выставку ледяных фигур, и вовсе зачах бы и погиб. А вместе с ним и бесчисленное количество живых существ, его населявших. Незамерзающий, благодаря младшему духу ручей, являлся без малого артерией этого региона. «Вот именно поэтому нам с вашим орденом и не по пути», — вздохнул Хаджар и, развернувшись, возвратился к костру. А нет, будучи жительницей Карнака, впервые в жизни видела настоящую зиму. Завернутая в шубы из шкур животных, она грела пальцы паром изо рта и то и дело подносила их к огню. Хворост Рекка, стоит отдать ей должное, успела захватить с собой. Всего два сложенных крестом полена из редкой породы дерева порождали пламя высотой по пояс Хаджару, а тепло от него исходило такое мягкое и родное, что подрастаявшим вокруг снегом вдруг проклюнулись подснежники. Хаджар улыбнулся и тоже потянулся к пламени. Даже после почти 40 лет жизни в безымянном мире он не переставал удивляться его чудесам и волшебству. «Объяснишься, Хаджар?» — спросила Рекка, не отрывая при этом взгляда от явно зашифрованного пергамента. Перед тем, как сесть рядом с Анет на расстеленные по снегу шкуры, Хаджар успел бросить быстрый взгляд за спину двойному агенту запретного города. Зафиксировав столбцы шифра в базе данных нейросети, его собственной памяти, он отдал команду на дешифровку. «Обрабатываю запрос. Запрос в процессе обработки. Ожидаемое время завершения обработки, учитывая сохранение текущего выделения мощностей в объеме 7,5% от максимума, 6 дней, 18 часов, 42 минуты, 15, 14, 13 секунд. Все же тайная канцелярия не зря свой хлеб ела, раз нейросети при достаточно весомом объеме разрешенных мощностей основные силы были брошены на изучение библиотеки стилей клана хищных клинков, требовалась почти неделя. В каком смысле? Хаджар достал из второго пространственного кольца, переданного ему Анет, две жестяных чарки. Бросив в каждую по пригоршне снега, он растопил его над костром. После протянул одну чернокожей красавице. Та, едва ли не стуча зубами, с благодарностью приняла, после чего дрожащими, слегка розовеющими пальцами начала бросать внутрь разные порошки и травы. Хаджар же просто пил теплую воду. Вот она, проза жизни. Будучи повелителем, обладающим истинным королевством меча синего ветра, объединенного королевства из двух разных, умея пользоваться волей и знающий волшебное слово, он сидел в снегу и пил из жестяной кружки талую воду. Если верить тем сказкам, которые он слышал в детстве о простых небесных солдатах, то сейчас его должны были окружать прекрасные гурии, а сам он должен предаваться всем усладам и утехам, которые только могла предоставить жизнь. Хотя, наверное, у каждого свой путь. Если вспомнить оазисы моря песка, то там многие живут именно так. «Откуда ты знаешь крыло ворона?» — в лоб, но все так же, не отрываясь от свитка, спросила Рекка. Хаджар не стал отнекиваться или лгать. Да, он не особо радовался компании Рекки Геран, по вине которой они едва не отдали своей жизни в Карнаке, но все же уважал ее. Трудно было не уважать такого специалиста, как Рекка. Одновременно и как шпионку тайной канцелярии, и как бойца корпуса стражей. Врать ей было глупо. Она бы все равно распознала, где ложь, а где истина. «Мы пересекались», — ответил Хаджар. «Пересекались? Кажется, это мягко сказано. Я читала материалы по твоей жизни, собранные тайной канцелярией. Так вот, раньше вы с Томом, кажется, лучше ладили, чем ты сейчас с крылом ворона». «У нас сложные взаимоотношения», — уклончиво ответил Хаджар. «Но не переживай. Мы отложили все наши разногласия до момента окончания миссии. Кстати, о ней. Почему крыло не знает, на кого именно мы обменяем императора?» «Почему не знает?» — вопросом на вопрос ответила Рекка. «Если не идиот, то догадывается. А если догадывается, то как умный человек молчит о своей догадке. Потому что, как бы силен он ни был, но не сможет спрятаться, если его императорское величество пошлет за ним великих героев. Справедливо. Многие знания, многие печали. А многие знания о печалях короны — отсутствие собственной головы, на которую ты бы мог, если и не корону, то хоть соломенную шляпу примерить. Последний вопрос, Хаджар, о наших с тобой взаимоотношениях. На этот раз Рекка все же отвлеклась от своего пергамента. Наши пути разошлись при не самых приятных обстоятельствах. Я лично неприятна тебе, а ты лично неприятен мне, но сейчас мы делаем общее дело ради нашей общей Родины. Так что я прошу тебя доверять мне, а сама, в свою очередь, обещаю не подвергать сомнениям никакие твои действия и решения. «Предлагаешь заключить союз?» «Временный», — кивнула Рекка. «Когда вернемся в столицу, то сможем вновь строить козни друг другу». «Строить? Погоди, погоди. Я тебе никаких козней не строил». Рекка прокашлялась, отвернулась, а затем протянула Хаджару руку. Тот, выругавшись, сжал крепкое предплечье воительницы. Странно, вроде он заключал союз с человеком, а чувство было такое, будто он со змеей обнимался. «С этим решили», — Рекка свернула пергамент и убрала его в пространственный артефакт. «Не буду вам двоим мешать. Вижу, вам есть что обсудить». Все же Рекка была не глупа. Поднявшись, она, оставив Аннет и Хаджара наедине, направилась к стоявшему на ледяном берегу ручья крылу ворона. И, несмотря на все сказанные слова, Хаджар чувствовал, что что-то здесь не так.